Крейг заказал еще пиво, и барменша взглянула на недоеденный обед Грирсона. «Он ушел надолго, не так ли?» — спросила она. «Да», — ответил Крейг. «Симпатичный парень, правда?» — сказала барменша. «Он снимается в кино», — сказал Крейг. «Ему нужно так выглядеть. Ничего не поделаешь, это его работа». «А как его зовут?» «Старк Уальт», — сказал Крейг. Лицо барменши стало печальным. «Никогда не слышала», — сказала она. «Вы еще услышите, моя дорогая. У этого парня есть все данные, чтобы стать настоящей кинозвездой». «Прекрасно», — вздохнула барменша. «А вы тоже снимаетесь в кино?» «Я режиссер», — сказал Крейг. «Я думала, что вы, может быть, играете злодеев», — сказала барменша. Крейг усмехнулся, топорща бороду, и барменша вздрогнула от благоговейного ужаса. «Может быть, так и случится, моя дорогая, если вы не оставите нас одних», — сказал он. «Старик получит большой шанс, если я решу, что он подходит на эту роль». Тут вернулся с озабоченным видом Грирсон, и барменша поставила им еще пиво. «Послушайте, что вам скажет этот джентльмен?» — сказала она. «Он знает, что вам больше всего нужно, мой дорогой». Грирсон небрежно кивнул, улыбнулся, а она отошла к другому концу стойки, готовая зарычать на любого, кто осмелится прервать разговор, способствующий прогрессу британского кино. «У меня плохие новости», — сказал Грирсон. «Ну, это не новость», — сказал Крейг. «Ради бога, прекратите. Это ваша подружка, точнее, ее квартира. Что там случилось? Внутри оказалась бомба. Ее убрали». Крейг отхлебнул пиво. «И нашли труп». Крейг облизал губы. «Ну?» «Ну и что?» — спросил Крейг. «Ваша девушка». «Она ушла оттуда», — сказал Крейг. «Сейчас она находится у друзей». «Труп — это Каделла, Жан-Мари Каделла. Я думаю, что в нем 6 футов, 2 дюйма роста и 14 стоунов веса». Примечание? Стоун – английская мера веса. 1 стоун равен 6 килограммам, 340 граммам. Примечание переводчика. Шрам на правом виске. Он был вместе с человеком по имени Карло Пусселли. Пусселли, должно быть, исчез. Жаль. «Вы уверены?» — спросил Грирсон. «Я обнаружил Каделлу в квартире», — сказал Крейг. Пусселли ждал его снаружи в машине. «Мне приходилось видеть его прежде. Вряд ли я забуду, как он выглядит». «Вы знали, что он собирается подложить бомбу?» Крейг пожал плечами. «Я знал, что это возможно. Я не стал тратить время на поиски». Он отхлебнул еще пиво. «Ну, что мы теперь будем делать?» «Я хотел, чтобы вы поехали со мной и встретились кое с кем», — сказал Грирсон. «Вашим боссом?» Грирсон кивнул. «Это он намерен мне помочь?» «Да», — сказал Грирсон. «Хорошо», — кивнул Крейг, «но он должен действовать лучше, чем делал это до сих пор». На Куин Энн Гейт Лумис поджидал их, прихлебывая свой ужасный кофе, пока Грирсон представлял Крейга. Затем Лумис сделал невероятную вещь. Он встал, пожал руку Крейгу и предложил ему сигару, причем даже не заворчал, когда Крейг ее взял. Грирсон подумал, что Лумис страшно нуждается в Крейге. Крейг подумал то же самое, осматривая комнату с великолепным лепным потолком, подъемными окнами, письменным столом в стиле Чиппендейл и глубокими креслами, обитыми цветастым ситцем. Грирсон принес кофе, и он удобно откинулся в кресле. Вне зависимости от того, что происходило, он попал к самому главному человеку. Все это могло каким-то образом оказаться полезным и для Тессы. Так что он спокойно наслаждался сигарой, пока Грирсон рассказывал Лумису о трупе в квартире Тессы. «Вы можете это доказать?» — спросил Лумис. Крейг протянул бумажник, пистолет и дорожные чеки, которые он забрал у Каделлы, и Лумис с удовольствием их просмотрел. «Я послал человека посмотреть, как там обстояли дела», — сказал он. «В этот раз они проявили чуть больше воображения. Бомба была спрятана под кроватью. Часовой механизм в ней поставлен на 3 часа утра. Они собирались дать вам возможность умереть счастливым. Беда в том, что они установили его неправильно».